Глава 5. Но все обошлось. Миниатюрное тело Оленьки из прошлого оказалось куда более выносливым, чем предполагалось. Я перенесла простуду с легкостью молодого организма и уже через неделю чувствовала себя довольно неплохо. За все это время мачеха проведала меня всего один раз, и то, чтобы посмотреть, не при смерти ли я. Не знаю, чего ей больше хотелось — избавиться от надоевшей родственницы или выдать замуж. Зато во время болезни я узнала много интересного. Оказывается, я не запуталась в исторических фактах, а попала в прошлое, сделавшее виток в сторону на определенном отрезке времени. В Таганроге, куда Александр I отправился в очередное путешествие, у него началась горячка, от которой он и умер впоследствии. Но в этой реальности император не только выздоровел, но и обзавелся сыновьями. Старший цесаревич Петр Александрович и великий князь Алексей Александрович уже были взрослыми юношами, 25 и 22 лет от роду. Кавказская война шла как и положено, и в ходе кампании 1847 года русские войска нанесли поражение Джемальбеку в Мухахском ущелье у села Катехи и штурмом взяли аул Чардахлы. Это я прочла в газете, которую нашла на подоконнике своей комнаты. Оставалось только прислушиваться, присматриваться, изучать новую реальность, чтобы не попасть впросак. А еще за неделю моих недомоганий я, наконец, поняла, кем являюсь и какое положение занимаю в этом доме. Звали меня Черкасова Ольга Дмитриевна. После смерти отца я проживала с мачехой и сводным братом Николаем в своей же усадьбе. Она находилась в 50 верстах от Москвы. Интересно, каковы дела финансовые? И имею ли я право на какое-то наследство? На эти вопросы я узнала ответы, когда в первый раз поднялась с кровати. Мне ужасно хотелось пить, но графин был пуст. Оглядевшись, я не обнаружила никакого шнура, которым можно было вызвать прислугу, поэтому пришлось отправиться на поиски воды. Сильной слабости после долгого лежания у меня не было, лишь немного дрожали ноги. Нужно обязательно начать тренировки, ибо это тело совершенно не приспособлено к активной спортивной жизни. Но после болезни тоже не следует сразу нагружать организм. Мне нужны витамины и хорошее питание. За всю свою спортивную карьеру я прекрасно знала, как мне восстановиться после простуды или гриппа. Во-первых, витамин С. Это сильный антиоксидант и поднимет иммунитет, плюс улучшит обмен веществ и повысит общий тонус. Витамин А поможет восстановиться поврежденным вирусом эпителиальным клеткам дыхательных путей. А еще он принимает участие в синтезе гемоглобина. Витамины группы В обогатят клетки мозга кислородом, нормализуют обменные процессы. Ну и витамин D улучшит сон. Как только Акулина явится, скажу ей, какую еду мне нужно готовить. Спустившись по лестнице, я прислушалась. Откуда-то доносились приглушенные голоса. Мачеха? Я посмотрела в сторону кухни, облизнулась и решила, что немного потерплю. Подслушать разговоры, которые велись в этом доме, хотелось сильнее, чем пить. На цыпочках я миновала гостиную, еще пару комнат и оказалась у светлой двустворчатой двери. Из-за нее слышался возмущенный голос Марии Петровны. «Надоела она мне хуже горькой редьки. Зараза! С детства ее терпеть не могу!» Вытаращит свои глазища и смотрит, словно я ей задолжала. «Так и задолжали», — ленивый голос Николая прозвучал насмешливо. «Или позабыли, маменька. После смерти супруга при отсутствии завещания жена как при живых детях, так и без них получает из недвижимого имущества 1/7, а из движимого 1/4 часть. Остальное ведь Оленькина». «Ага, вот оно что». Я прижала ухо к двери так, что заныли хрящики. «Конечно, вместе с долгами, которые и выкупил Григорий Алексеевич», — процедила мачеха. «Вот пусть и забирает ее. Мы-то без ничего не останемся. Я припрятала достаточно». «А что, если Ольга упрется и не согласится? Что тогда?» Николай так затревожился, что мне стало смешно. «Ишь, как волнуется, подлец». «Его милость приберет к рукам наше имущество? По миру пойдем, матушка, с протянутой дланью. Если она вздумает и дальше наперекор идти, я найду на нее управу, не переживай, сынок. У меня даже мурашки по позвонкам пробежали от ее тона. «Есть один способ поприжать нашу красавицу. Тогда уж никуда не денется. Все, хватит о ней разговоры вести. Лучше расскажи, когда ты в Москву собираешься». Мне это уже было неинтересно, и я также на цыпочках пошла обратно. «Барышня, вы что это с постельки встали?» Я чуть не подпрыгнула, увидев Акулину, которая появилась в дверях гостиной. «Пить хочу, а тебя как корова языком слезала!» — прошипела я. «Хоть бы графин наполнила!» «Как-то вы странно выражаетесь!» Девушка подозрительно уставилась на меня. «Никогда такого от вас не слышала!» «Если будешь меня жаждой морить, и не такое услышишь!» Сквозь зубы процедила я, проходя мимо нее. «Воды принеси, быстренько. Я тебе еще расскажу, какую еду готовить мне с этих пор». Я завернула к лестнице, слыша, как Акулина тихо ворчит. «Видать, хорошо головушкой приложилась Оленька наша Петровна. В мозгах все перевернулось, а на место не встала. Страшно-то как». Вернувшись в свою комнату, я легла на кровать и задумалась. «Значит, кроме наследства еще и долги есть». Жених выкупил их, а меня в нагрузку. Недурно. А что там мачеха еще говорила? Припрятала кое-что? Если рассуждать логически, то, скорее всего, это драгоценности. Ведь что еще можно припрятать ценного? Найти бы. В комнату заглянула Акулина, виновато хлопая глазами. «Барышня, я водички принесла». «Так давай уже». Я села, положила ногу на ногу и закачала ею, грозя ноготь на мизинце. Дурная привычка, от которой я не могла избавиться с детства. Поэтому у меня всегда был обкусанный до крови палец. «Вы чего делаете?» Девушка протянула мне стакан с водой. «Разве можно ногти кусать, барышня?» Я убрала палец, вспоминая, как меня укусила соперница из Канады, когда я прижала ее к мату. Зараза. У меня до сих пор шрам остался. Вернее, был. На другом теле. Напившись, я указала Акулине на стул и сказала: «Слушай и запоминай. Значит так, пить я буду отвар шиповника, молочко, яйца мне пусть отваривают, морковь будете тереть с маслом. Орехи есть?» «Есть, барышня». Девушка смотрела на меня с открытым ртом. «И орехи несть?» «Несть. Печень отварную, говядинку, курочку, рыбу обязательно. Запомнила?» Я вопросительно взглянула на нее, и она медленно кивнула. «Хорошо. Овощей побольше. Клетчатку кушать полезно». «Что кушать полезно?» Акулина подалась ко мне всем телом. «Клетчатку? Это еще что за зверь?» «Не забивай голову», — отмахнулась я от нее. «Лучше на кухню иди. Скажи поварихе, что от нее требуется». Акулина поднялась со стула, пошла к двери, ошалела, глядя на меня, и, ударившись о косяк, ойкнула. «Осторожно!» Я снова легла в кровать, почесывая живот. «Ванну бы принять. Кстати, Акулина!» Ее голова тут же появилась в дверном проеме. «Чего?» «Мыться я желаю. Сегодня». Она молча кивнула, прикрыв за собой дверь, а я встала и выглянула в коридор. Акулина стояла в паре метров от двери, задумчиво шепча. «Это ж надобно так маковкой полоснуться. Клетчатку ей подавай. Где этих клетчаток взять-то? Как куры, что ли? Или чего другое, заграничное?»